Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, Дмитрия Михайловича разыскиваю. Ага. Как я могу с ним связаться? А кто вы? Что вы разыскиваете? Что случилось? А, меня зовут Виктор Владимирович, компания «Центр Кредит». «Центр Кредит»? Он, вот этот номер телефона указан. Да, этот номер телефона просто указан как у Дмитрия Михайловича. Ну, это мама его. Как я могу с ним? А, вы мама его. Угу. Хорошо. А у него вас есть фамилия-то есть? У вас фамилия какая? Скажите, а то что тут я заволновалась. А, да, конечно. Меня зовут Олейник Виктор Владимирович. Ага. А что он, сколько он кому должен-то? Вас как зовут-то? Как могу обращаться? Да просто ко мне обращайтесь никак. Как зовут-то вас? Ой, волнуюсь что-то. Никак. Ну, хорошо, ладно. Давайте так. У него есть обязательства перед микрофинансовой компанией «Платиза». Угу. И вот там сумма задолженности не особо большая, там где-то около 22 тысяч. Ой, это «Платиза», да? Вы сказали, что вы с какой-то другой организации, или это одно и то же? Нет, мы разные компании, просто ваш договор уже переходит к нам. Ага. Уже переходит, так, еще не перешел, переходит куда. Ага, да. Ага, так. Вот. Мы, в принципе, заинтересованы выкупом этого договора, но перед этим предварительно еще раз обзваниваем должников и напоминаем о том, что все-таки есть возможность... А сколько должен-то? Должен? Сколько? Много? Так я говорю, то, что... Да не особо много, там около 22 тысяч. Лучше вообще, в принципе, с ним в личный кабинет зайти, посмотреть. У меня точной суммы нет. Я кабинет не понимаю. Не понимаю кабинет. А это, сейчас, погоди, а давно это он брал-то, заключал там, брал-то? Давно, нет? Ой. Слушайте, да когда он там брал? В ноябре месяце еще вроде. Вот в 18-м году, да? Примерно, да. В 18-м. Ага, понятно. И что, ему надо оплатить, да? Куда оплатить-то надо? Вам или этой «Платизе»? Ну, так, нет, «Платизу», конечно, нам-то зачем? Мы... Нам не надо платить ничего. Вот микрофинансовую компанию, да, надо оплатить. А как платить, не знаете? Я бы оплатила. И какую сумму точно? Может, вы так мне скажете, как платить надо? Тут не кабинет, я как... Киви терминалы оплатить. А, киви, это на улице такие, в магазинах стоят, да? Да, все верно. А как вы, там? На самом деле-то, смотрите, вы можете проще связаться с самой микрофинансовой компанией, пообщаться с ними. Они вам подскажут там по сумме, по договору, что там как ну, надо. Ну, раз вы позвонили, вы не знаете. Я не знаю, что такое платиз какая-то. Я такой не пользуюсь. Ну вот он зашел на сайт просто на их, и через сайт оформил заем. Ну вы понимаете, я не знаю я эти сайты, я там в этом интернете ничего, от него не добьешься ничего, он молчит, он ничего не скажет. Вот в чем дело-то, может он мне как... Да, он не скажет. А я сейчас приехала в дом, у нас дом есть, а он там находится. Мы вместе живем, но он мне ничего не рассказывает, это бесполезно. А номер телефона вам свой дал, да, получается? А у него другая телефон. Какая-то это. А это, чтобы мне подешевле, он вот эту мне дал симку, вот, пользуйся. Тут связь подешевле какую-то установили мне. Я понял, понял. Может, вы мне скажете, кому оплатить мне? Так, «Платизу» надо в микрофинансовую компанию оплату произвести. Ну, я поняла. Я сейчас говорю, зайду в магазин. Общаетесь, они подскажут. Как с ним связаться, они с этой «Платизой»? Так, кто это? Делает. Банк такой? Кто это есть «Платиз»? Это микрофинансовая компания. Вы можете в интернете в поиске набрать просто. Да нет у меня интернета. Какой интернет? Боже упаси. Нет у меня его. Зачем он мне нужен? Я вон газет покупаю, читаю. И то вон в очках сейчас слепая не вижу. Ну давайте я тогда сейчас пометочку поставлю, чтобы они с вами связались. Сами. Помогут. расскажет, как что сделать, проще будет. Давайте. То есть вы хотите ему помочь платить, все верно? Ну, конечно, а что же вы позвонили, сказал, должен куда-то отдать, надо отдать, если взял, да? Ну, хорошо, ладно, давайте. Я тебе сейчас пометочку поставлю, чтобы они сегодня связались с вами. Вам перезвонят и расскажут, как что сделать, как заплатить. Да, да. Хорошо? Ага. Давай. Только пусть да, побыстрее, а то я волнуюсь. Что случилось, какие деньги должен, вот дают. Все хорошо, хорошо. Я тогда сейчас прямо скажу, чтобы в ближайшее время связались. Ага, ага. Анжелика Валерьевна. Алло, нас прервали. Да, что-то со связью. Угу. Так, записывайте. ДВ. Дмитрий Евгений, так. Да. БТ, Борис Тимофей. Ага. С как доллар. Угу. Собачка. Угу. ДЕ, Дмитрий Евгений. Угу. Л, Леонид. Угу. ТА, Тимофей Александр. Угу. Тире М Максим. Тире или нижние подчеркивания? Нет, тире. Угу. М Максим. Угу. Точка. Угу. Нет слова. Так же, как слышится, так и пишется. Н Е Т. Николай Евгений Тимофей. Так. Так. Депт. Собачка. Дельта тире М. Точка нет. Записали? Да, я записала. Значит. Так. Что мне надо с этой электронкой? У тебя лично есть электронка? Вот. После того, как вы произведете оплату, вам нужно будет фотографировать, либо сделать скриншот и отправить на эту электронную почту. После того, как ваш платеж подтвердится в размере 15 840 рублей, мы с вами поговорим. Хорошо? Договорились? Да, договорились. У вас есть 2 дня. А у меня еще вопрос к тебе. Да. А ты спиртными напитками увлекаешься? Что? Спиртное, говорю, любишь? Так бывает. Ну ты не бухарик, нет, это я не люблю, когда сильный. А ты не буянистый, когда пьяный? Нет, нет. Ну все, я тебя забираю. Это Анжелика Валерьевна, мы с вами договорились, да? После того, как ваш платеж подтвердится, мы с вами поговорим. Да. Все, ну, ждем от вас платежа. Пока-пока. Что? Пока-пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Сергеенко Светлана Николаевна, ведет запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, вам знакома Анжелика Валерьевна? Знакома. А кем приходится вам? Скажу. Мы не можем до нее дозвониться. Скажите, пожалуйста, это вы и есть, правильно? Конечно. Чего это вы не можете дозвониться? Я вижу, что сегодня уже с вами общался на специалист. Хотела брехать. А у меня разговоры пишутся, и ваша брехня не прокатит. По какой причине вы оплаты не производите? По какой причине ты врешь так нагло? По какой причине? То второе взаимодействие за день скрыть, да? Ты сейчас нарушила 230-й федеральный закон. По какой причине вы оплаты не проявили? Открывай рот и сливайся. Пока я на тебя жалобу не написала. Не станет будет ФССП. До полного погашения. Раз, два, три. Кыш отсюда! Вы переплачиваете. Всего доброго вам. До свидания. Да. Здравствуйте. Здрасте. Вам звонит компания «Эверест». Инспектор Григорян, Софья Гагиковна, ведется запись разговоров. Угу. Скажите, пожалуйста, вы Иман Наура Зубаевна? Ну да. Это вы? Угу. Вас плохо слышно. Я это. Айман Наурзбаевна, вам звонят по поводу вашей задолженности перед честным словом. Скажите, пожалуйста, когда вы внесете оплату? Ой, я, знаешь, когда внесу. Да, моя корова статью 1005 выучит Гражданского кодекса. Я ее как даю, так рассказываю. Она не запоминает. Айман Наурзбаевна, а если серьезно? Да серьезно говорю, вот решила ей рассказывать про статью 1005. УДОИ повысили, все хорошо, но она мне не хочет пересказывать ее. Ну, у меня должна подготовленная быть скотина, знать, что такое агентский договор, правильно? Правильно. Она не реагирует, просто молоко дает, прям хорошо дает. А учить не учит. Ивановна, вернемся к вашей задолженности. Когда вы начнете оплачивать? Я же вам четко ответил. Как только она прям будет в тему мычать у меня, тогда сразу оплата будет. Ивановна, вы... Потом будем с ней сессию учить. 382-ю будем учить. Да, почему не хочу? Разговариваю. Потому что вы говорите про свою корову. Не, а чем корова-то плоха? Я не говорю, что она плоха. Поэтому как есть, так вот и говорю. Говорю, мычи прям строго по Гражданскому кодексу. А она как-то не туда немножко уходит. Но ничего, мы еще порепетируем. Я еще вечером на вечернюю дойку пойду. Айман Наурзбаевна, ваш кредитор ожидает от вас оплаты. Вот так и зафиксируйте. Вот все, что я сказала, передайте всю эту информацию кредитору. Я думаю, он меня поймет. Он меня знает, кредитор. Они прям прочитают вашу запись, все поймут сразу. У вас адрес остался прежний? Адрес? Да, прежний, конечно. Ольга Брянцева? Да. Вы мне инспекторов пришлите, они вот убедятся, что я все правильно говорю про корову. Да. Скажите, пожалуйста, у вас улица Брянцева, дом какой? 14? А какой там записан-то? Что, у вас сомнения какие? Я вас уточняю. А зачем я вам буду говорить-то? Боже упаси, не скажу. У вас все написано. Хорошо, я Манна Урбаевна. Я информацию зафиксировала. Всего доброго. А что вы зафиксировали? А? Девушка. Вы сказали, что вы не будете оплачивать. Выразите, что ждете, пока ваша корова выучит статью. А, все. Все, до свидания. Выразились так. Да, все правильно. До свидания. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Меликова Алена Владимировна. Разговоры наши записываются. Юлия Владимировна, пожалуйста. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». На сегодняшний день 111 641 рубль. Юлия Владимировна, у вас есть еще возможность вернуться в график платежей, то есть неустойка не будет начисляться, звонки от нас прекратятся, будете платить аннуитетными платежами по графику. Для этого необходимо 37 410 рублей внести, вернетесь в график. Оплата от вас поступает? Нет. Нет? Нет. А почему? А я же не сказала, что я Юлия Владимировна. Я сказала, возможно. Алло. Да. Почему нет? Я тебе сказала, что я не говорила, что я Юлия Владимировна. Я сказала, возможно. Мы с вами по данному номеру неоднократно уже связывались. И что? Так. Что? Ты еще с глушью конкретно. Сливайся давай. Что еще раз? Иди нафиг.